пусть все существа достигнут освобождения. Москва, Орехово-Борисова, 13 октября 2000 года. Годовщина Нирваны Степана Степановича Гудкова. Послесловие. Как правило, житие и учение мастера мы узнаем из уст его ближайшего преданного Сутта Питака, корзина речей, изложена учеником Будды Анандой. О просветленных оптинских старцах поведали свидетели из монастырской жизни, исполненной чудес. Из бесед Платона с Сократом возникает судьба философа, который окончательно просветлился, может быть, в последний час своей жизни, отбросив все знания, всю мудрость в миг, когда на него снизошла необъятная тишина. Посреди мирских вещей и запредельных явлений встретились древний Умань и его преемник, дизайнер Логвин, наш современник. Нерушимым чертогом мудрости был мой дед Степан Степанович Захаров, прообраз героя этой книги Степана Гудкова, истинный духовный воин и тайнозритель божественных откровений. Он мог бы гордиться дочерью Люсей, моей матерью. Каким-то чудом она запомнила, что делал Степа каждый день и каждый час в течение долгой жизни. И на скрижали сердца занесла хулиганские выходки и высказывания отца, мастера создания ситуации, озадачивающих мирян. В Люсином архиве, словно пожелтевший манускрипт, действительно хранится брошюра, написанная Степаном «Путь к коммунизму», которую мировая буддийская община именует «Книга пути 2». Ее загадочные сутры еще ждут своего толкователя. Сочинения же других наставников оказались разбросанными и утеряны. Сохранилось лишь несколько диалогов и небольших текстов, приписываемых тете Шуре Поставниной. Поскольку в дзен-буддизме нет общепризнанного канона, я даже не знаю, можно или нельзя считать эти истории сводом классических писаний, поэтому публикую их выборочно и осторожно. Меня часто спрашивают, правда ли все то, о чем рассказывает моя книга. Да, правда. И как доказательство абсолютной реальности происходящего мы приводим архивные документы, любезно предоставленные нам дочерью Степана Захарова. Старые фотографии, извлеченные из бархатных альбомов и картонных папок с тесемками, маленькие, потемневшие от времени, были сканированы и увеличены. На экране компьютера прямо на глазах наши герои обрели новое телесное существование. Потоки жизненной силы, ци, в соответствии с великим принципом перемен, и превращений, хуа. Могучие электрические потоки, пронизывающие весь мир, все вещи и все существа этого мира стали циркулировать по телам совершенных, постигших суть даосских методов, наполняя жизнью каждую клетку, каждый орган, каждую кость и мышцу. Мы стали чувствовать тепло их рук и щек. Шум моря, запах воды, травы, то, что сопутствует чуду воскрешения, донеслись до нас. Лишь необратимая вечность, которая светилась во взгляде персонажей, не позволяла им сойти с экрана и заключить меня в объятия. Да, из прошлого нельзя совершить прыжок в реальность настоящего. Зато можно проникнуть в сверхреальность, источник тьмы вещей, обитель ангелов и драконов, создателей и разрушителей Вселенной. Художник Тишков, по своему первому образованию врач и алхимик, осторожно свел воедино эти энергетические поля. Они стали сплавляться, как бы обмениваться зарядами. И вот уже делегаты партконференции слушают Будду у подножья баньяна на женском пляже в Сочи, играет на флейте Кришна, птица-человек Гаруда спасает авиаконструктора Ваню Поставнина. Приплывают наяды к санаторию Морфлота, приносят Фаине дары волхвы. И этот космос, который мы назвали книгой, теперь мерцает и клубится над нашими головами.